Уилсон не подозревал, что Аам — просто уважительное обращение дядя или почтенный, а Хаким — не фамилия, а имя. Истовый мусульманин. Окончил один университет в Иране, другой в США. В 80-е воевал вместе с Талибаном против русских в Афганистане, потом же против американцев в Бейруте вместе с Хезболлой. Когда в Ливане наступило что-то вроде конца гражданской войны и на улицах перестали стрелять на регулярной основе, Хаким создал собственную организацию, чтобы продолжать борьбу. Разные иностранные разведки и отдельные заинтересованные лица охотно спонсировали его деятельность. Уилсон задавался вопросом, является ли группа Хакима подразделением Аль-Каиды или нет? В какой-то момент он прямо спросил Боба Джона, да или нет. Тот от прямого ответа ушел. Дескать, Аль-Каида сложнее, чем тебе представляется. Есть большая Аль-Каида, есть малые Аль-Каиды. Большая Аль-Каида — не столько организации, сколько всемирная сеть организаций, что-то вроде интернета, который состоит из быстро меняющихся связей и не имеет единого центра. Большая Аль-Каида — просто общее полувиртуальное пространство общения людей с одинаковыми убеждениями и целями. Одни из них знают друг друга лично, другие никогда не встречались и не встретятся. Однако Уилсон не был любителем туманных словес, и поэтому гнул свое. «Твой дядя знаком с Бен Ладеном?» Этот вопрос привел Боба Джана в явное замешательство, и он ответил нарочито, не в попад. «Наши никогда не произносят имя Бен Ладен. Мы говорим «подрядчик». И больше вытянуть из него ничего не удалось». А дядя Боба Джона, между тем, был фигурой известной. На сайте ФБР его фамилия значилась в списке самых разыскиваемых террористов. Если верить ФБР, Уилсон в тот вечер, сам того не ведая, ужинал с египтянином Хакимом Абдул-Бакр Муссави, у которого был еще пяток имен на разные случаи жизни, Али Хусейн Муссалам, Ахмед из Аль-Дин и так далее. По образованию экономист. Некоторые утверждали, что глава некой международной организации с пышным названием «Всепланетный союз угнетенных». Этот полуподпольный союз поддерживал основные принципы движения салафии, что истинный ислам возродится только со смертью современного западного общества. Страшна не столько передовая технология, сколько связанная с ней мировая культурная гегемония Запада и, прежде всего, США. Уилсон и Хаким ужинали в отеле «Дюма». Просторный ресторан с мраморными каминами и высокими потолками имел уныло запущенный вид. Канделябры в шубках пыли, штукатурка там и тут отваливается, фальшивые позолота шелушится. Впрочем, комната Уилсона находилась в еще худшем состоянии. Когда-то Баальбек был в моде, и отель «Дюма» знавал лучшие времена. В нем останавливались Жозефина Бейкер, Шарль де Голь. Теперь из гудящих труб лилась ржавая вода, двери и половицы нестерпимо скрипели, а полотенца по обтрепанности не отличались от ковров. Лишь кухня была по-прежнему отменной. За вычетом Зеро и Халида, которые чаевничали за столиком у двери, Уилсон и Халид были единственными гостями ресторана. Случайно или нет, об этом Уилсон мог только гадать. То, что Хаким первым делом заказал вино, уже нисколько не шокировало Уилсона. Хотя Коран однозначно запрещает алкоголь, Хаким не только пил, но любил и сам ритуал выбора, проинспектировать этикетку, понюхать пробку, сделать пробный глоток, поморщиться или согласно кивнуть официанту. Первую бутылку Хаким отверг, вторую одобрил. Налив по бокалу себе и Уилсону, Хаким сказал, верно угадывая немой вопрос своего визави, «Я так хири, Вы знаете, что означает это слово?» Уилсон отрицательно мотнул головой. «Это значит, что я волен нарушать любые религиозные запреты. Вино, девочки, даже свинина — все позволено. Понятие «хакрам» — грязное, запретное, для меня не существует». «Очень удобно», — усмехнулся Уилсон. Хаким проигнорировал сарказм в его голосе. «Речь идет не об удобстве», — сухо возразил он. «Просто для истовых борцов за идею, вроде меня, все иначе, это неизбежно». «Почему же?» «Потому что идет война», — торжественно изрек Хаким, «и мы посланы действовать в стане врага. Вот о чем мы вынуждены маскироваться». Уилсон, понимающе кивнул. «Притворяясь грешниками, мы всего надежнее прячем свою святость». В этом была своя логика, и Уилсон ее улавливал. Однако и словесным выкрутасом он знал цену. По его наблюдениям, если Хаким и маскировался, то уж как-то чересчур хорошо. За неделю в Ливане он убедился, что этот араб с отменным маникюром и повадками бывалого сибарита берет от жизни все и не затрудняя себя мыслями о том, как это соотносится с заветами Корана. Во второй вечер в Бейруте Хаким на глазах Уилсона надрался в баре отеля «Святой Георг» и поднялся к себе в номер с девицей, которая ему во внучке годилась. Неужели это все было лишь очередным подвигом веры? Сцепив зубы, преодолеть себя и согрешить напоказ —